Началась Сонечка в моих тетрадях с ее жалобного в первый приход ко мне возгласа. «О, Марина!» Эта умница ни разу не назвала меня Ивановна, как с белыми ночами, сразу второй тысячный раз. «Как я бы вашу даму в метели сыграла! Как я знаю каждое движение, каждую интонацию, каждый перерыв голоса, каждую паузу, каждое дыхание!» Так, Марина, как я бы, ее никто не сыграет. Но я не могу. Я такая маленькая. Не ростом, не только ростом. Мало ли маленьких. И маленькость ее была самая обыкновенная. 14-летней девочки. Ее беда и прелесть были в том, что она этой 14-летней девочкой была. А год был 19-й. Сколько раз, и не стыжусь этого сказать, я за наш с ней короткий век жалела, что у нее нет старого, любящего, просвещенного покровителя, который бы ее в своих старых руках держал, как в серебряной оправе. И одновременно бы ею, как опытный штурман, правил моей маленькой лодочкой большого плавания. Но таких в Москве 19-го года не было. Знаю, знаю, что своей любовью эффект ослабляю, что читатель хочет сам любить, но я тоже, как читатель, хочу сама любить. Я, как Сонечка, хочу сама любить, как собака, хочу сама любить. Да разве вы еще не поняли, что мой хозяин умер, и что я за 3-9 земель и 2-9 лет просто вою? Ни малейшего женского кокетства. Задор. Мальчишки. При предельно женственной, девической, девчоноческой внешности, лукавство, шаловливость. Вся, что немцы называют, причуда. Сонечка, я для тебя 3 словаря граблю. Жаль, английского не знаю. Там бы я много для тебя нашла. А в испанском? Ряд видений. Наташа Ростова на цветочной катке. Поцелуйте куклу. Наташа Ростова, охватив колено, как индус, как пес, поющий на луну пением, уносимая с подоконника. Огаревская Консуэла, прощающаяся с герценовской Наташей у дилижанса. Казетта с куклой и Фантина с Казеттой. Все девические видения Диккенса. Джульетта, Мирей, Миньона, наконец. Нет, даже он, Миньон, тот мальчик, орфист, потом ставший Миньоной, которого с какой-то своей поездки привел домой к матери юноша, ставший Гёте. Знаю, что опять ничего не даю, и много беру. Однажды даже вычеркнула это место из рукописи, но они меня так теснят, обступают, так хотят через Сонечку еще раз быть. Но главное имя утаиваю, и прозвучит оно только в стихах или нигде. И вот потому, что ни одной моей взрослой героини быть не могла, такая маленькая, мне пришлось писать маленьких. Маленьких девочек. Розанетта в «Фортуне», девчонка в «Приключении», Франческа в конце «Казановы». И все это Сонечка. Она живая. Не вся, конечно. И попроще, конечно. Ибо, по слову Гейне, поэт неблагоприятен для театра. И театр неблагоприятен для поэта. Но всегда живая. Если не вся она, то всегда она, никогда не она.